Эпилог. Нана. У меня с Таиром рождается сын, мой прекрасный ангел Амир. Вернувшись на мою родину, я думала, что все трагедии остались позади. Я дышала полной грудью, снова любила весь мир, а была бесконечно счастлива. Думала, что так будет всегда, и не замечала тревожного взгляда мужа. Не обращала внимания на то, как крепче становится его объятие, будто он прощается. Я до слез радовалась, когда он впервые признался мне в любви, услышала заветные слова. «Я люблю тебя, Нана, помни об этом, родная, всегда помни». Моя душа пела и ликовала. Не зря говорят, когда ты чересчур счастлив, жди беды. Но я ее не ждала. Халид не уберег Таира, не защитил моего мужа. Покушение совершилось ранним утром. Таир поцеловал сына, крепко обнял и поцеловал меня. Вечером я планировала его соблазнить. В то роковое утро прогремел страшный взрыв. Я взмолилась, чтобы Таир оказался не рядом. Увы, автомобиль, в который сел мой супруг, взорвался. Но его прекрасного и любимого принца не стало. Погиб. Что такое горе? Его не описать словами, не объять временем. Лишь счастье можно описать в двух словах. А о горе можно слагать песни, баллады. Все равно не хватит всех слов мира, чтобы рассказать, поведать о всей глубине горя и боли. У меня будто вырвали живьем сердце. Моя жизнь перечеркнула жирная, безнадежно черная черта. Солнце для меня скрылось навсегда. А для чего мне его свет, если больше нет любимого? Прожила я с Таиром короткую жизнь, всего миг. Ослепительный, прекрасный миг. Но как же теперь мне было больно. До крика, до стонов холодной ночи и бесконечного потока слез. Все планы и мечты рухнули, и, наверное, никогда они больше не оживут. Как можно жить дальше с омертвевшим сердцем, как? Если каждый новый день кажется для меня вечным. Я бы сломалась, я знаю это. Лишь мой сын Амир дарит мне утраченное тепло, наполняет смыслом мое существование. И когда горе немного смягчается, я вспоминаю Дарью и ее слова. «Поверь мне, Нана, когда родишь, ты меня поймешь. Для своего ребенка ты мир обрушишь. Мать для своего дитя на все готова пойти». Мой сын — наследник Таира, и все, что мой муж построил, создал, принадлежит ему. Ни его братьям, ни его отцу, только моему сыну Амиру. Халид позже скажет, что моего мужа убили по приказу одного из братьев Таира. Мой муж знал, что будет покушение. Да, Таир прекрасно знал, что рано или поздно ему удастся его убрать. Потому он и хотел наследника, искал подходящую женщину. Он хотел, чтобы никто из его подлых братьев ничего не получил. Даже вот завещание составил, готовился. «Любимый, почему ты не поделился этим знанием со мной? Ты же чувствовал». А в ответ глухая тишина и звериная тоска. После крик отчаянный, тоскливый, громкий и много-много дней боли, пустоты. Эта боль не пройдет. Никакие года не помогут заглушить ее, время не лечит, вот она истина. Как жестока судьба. Смотрю на наше последнее фото, где улыбаемся я, Таир, наш малыш. Мы здесь такие счастливые. От боли в душе мое разбившееся сердце рассыпается пеплом. Я вытираю слезы из глаз и убираю фотографию в альбом. Оборачиваюсь и смотрю на застывшего в дверях мужчину. Он выглядит осунувшимся, уставшим и постаревшим на 1000 лет. А как я выгляжу? Хотя какая теперь разница? Халид, ты ведь будешь рядом, не оставишь меня? Я был верен принцу и буду верен вам, госпожа. Прижимаю ладонь к его губам и говорю жестко, резко. Не называй меня госпожа Халид, просто Нана. Это только для тебя, ясно? Мужчина хмурится, сомневается, но соглашается. Убирая ладонь, он произносит со всем почтением. Я буду рядом, Нана. Помогу Амиру стать сильным, достойным мужчиной. Спасибо, Халид, спасибо. Прикрываю глаза, ощущаю тяжесть, будто на мои плечи рухнула невыносимо тяжелая плита. Когда ты планируешь принять дела Таира, спрашивает Халид. Как можно скорее? Стервятники ведь не дремлют. Именно так. Цена любви моего миллиардера оказалась слишком высока. Меня лишили мужа, но сына меня не лишат. И пусть мои враги уже начинают бояться моего гнева, ибо я не прощу им Таира. И пусть на их совести останется мое перерождение в монстра, ибо месть моя будет жестокой, кровавой. В одном я сейчас уверена, моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я слизываю слезы со своих потрескавшихся губ, в груди растет и ширится пустота. Мне больше нет моего принца, значит, и счастливой, милой, скромной Наны тоже больше нет.